Все же многодневные походы по пересеченной местности, да с тяжелой ношей на плечах, быстро дали свой результат. Я ощутимо похудел, стал сильнее, уже не выдыхался при ходьбе, и панцирю не приходилось меня ждать. Останавливаясь на привал буквально на 5 минут, мы успевали перекусить, справить нужду и немного отдохнуть. Не знаю, сколько мы проходили в день, но даже если взять среднюю скорость в 5 километров в час, то выходило немало, останавливались только для сна. Есть, понятно, приходилось сухомятку, вроде сухарей и сушеной рыбы, но я уже привык к такой пище и не жаловался. Огонь мы в целях безопасности не разводили. Опасность, о которой говорил панцирь, пока не появлялась. Тварей тут не было, но это заслуга местных охотников. Человеческие поселения встречались часто, мы обходили их стороной. Чем меньше людей нас увидят, тем лучше. Но кроме тварей имелась и другая опасность. Проход над пропастью по-прежнему функционировал, а потому люди, отчаянно жаждущие нашей крови, вполне могли находиться поблизости. Если я правильно понял, панцирь намеренно заложил заковыристый маршрут, чтобы не встретиться с недоброжелателями. Вот только помогло это лишь отчасти. На третий день нашего пути, ближе к вечеру, мы вышли на просеку. Лес тут был начисто вырублен лет 5 назад, а теперь пустое пространство заросло кустарником и редкими деревцами толщиной в руку. Местность впереди просматривалась на 5 километров. Казалось бы, никакой опасности нет. Вот только мой компаньон отчего-то насторожился. Присев на корточки, он посмотрел на землю, потом позвал меня. А когда я присел, схватил за рукав и резко потянул в чащу. «Бегом!» – тихо скомандовал он, когда мы оказались под защитой вековых деревьев. «Брось мешок!» По его интонации я понял, что дело наше плохо. Какие-то незначительные детали выдали засаду, а убежать от нее уже не получится, придется пробиваться с боем. Я бросил мешок у корней толстой сосны и перехватил поудобнее автомат. Патрон был в стволе, теперь только снять с предохранителя. Додумать свою мысль я не успел. Откуда-то справа донеслась очередь. От пуль нас неплохо прикрыли деревья, только 2 или 3 ударили в кору дерева в опасной близости от меня. Рассмотреть, кто в нас стреляет, я уже не смог, поскольку могучим пинком панциря был отброшен с линии огня с таким расчетом, чтобы закатился за ствол. Сделано это было как раз вовремя, поскольку почти сразу открылась беспорядочная стрельба. Пули рвали кору сосны справа и слева, а я сидел с противоположной стороны, пытаясь сжаться в комок и молился, чтобы дерево оказалось достаточно толстым. Воображение уже рисовало, как панцирь с дюжиной ранений на теле лежит с другой стороны ствола. Сейчас они узнают, что его нет, а потом зайдут с 2 сторон и... Дальнейшее представлять не хотелось. Хорошо, если просто убьют. Руки судорожно стиснули автомат. Надо стрелять. Куда? В кого? Я ведь даже толком не разглядел направление. А стоит мне высунуться, как я тут же лягу и больше не встану. Стрельба в дерево временно затихла, а потом радостной музыкой для моих ушей прозвучала ответная очередь. Панцирь жив. Более того, он где-то совсем рядом. Надо ему помочь. Стоило мне попытаться высунуть нос из-за дерева, как по нему сразу ударила длинная очередь. А чуть позже послышался оглушительный разрыв гранаты. Следом прогремела длинная, едва ли не на весь магазин, автоматная очередь. Потом сухо щелкнули несколько одиночных выстрелов, видимо, из пистолета. Внезапно наступившая тишина сдавила уши тисками. Они мертвы или просто затаились? Что мне делать? Высовываться не хотелось категорически. Но я смог собрать волю в кулак, вскинул автомат к плечу, руки при этом тряслись так, что попасть куда-то было нереально, и, встав во весь рост, выглянул из-за дерева. Метрах в 30 от меня деловито вертелся мой проводник. В руках его были два автомата и вещмешок. Увидев меня, он, как мне показалось, облегченно вздохнул и кивком головы позвал к себе. «Куда там?» Ноги подкосились, и я бессильно опустился на корточки, привалившись спиной к несчастному дереву, в котором сидело не меньше сотни пуль. Увидев, что со мной не все в порядке, он немедленно бросил все трофеи и направился ко мне. «Ты ранен?» – тревожным голосом спросил он. «Показывай». Я мутным взглядом осмотрел себя с ног до головы. «Нет, вроде бы цел. Если, конечно, говорить о теле. Сознание мое было не просто ранено, оно было убито». «Нет», – слабым голосом произнес я. «Вроде бы нет, просто страшно мне». Он улыбнулся. «Это бывает. Первый бой как-никак. Постепенно привыкнешь». «Не хочу», – огрызнулся я. Точнее, хотел огрызнуться, но голос был слабый и едва слышный. «Никто не хочет», – ответил он. «И я не хотел когда-то. Не переживай сильно. Подумаешь, обосрался. Невелика беда. Вообще, ты все правильно сделал». «Что правильно?» – не понял я. «Я вообще ничего не делал, только сидел за деревом и дрожал. До сих пор дрожу». «Так от тебя больше ничего не требовалось». Он присел рядом со мной на корточки. «Ты упал за деревом, они это видели. А куда делся я, не разглядели. Весь огонь сосредоточили на тебе, а я смог подобраться незаметно. И еще, не забывай о цели операции». «Цели?» «Угу. Цель у нас какая?» «Правильно. Тебя доставить в башню, желательно целого, а не по частям. Ни бандитов убить, ни храбрость показать, а именно доставить». «А значит, этой цели должны быть подчинены все наши действия. И даже если ты в процессе этого не проявишь никакого героизма, а он от тебя и не требуется, мы все равно будем двигаться, а я, если понадобится, буду тебя успокаивать, сопли вытирать и хвост заносить на поворотах. Могу даже на себе тащить». «Что теперь?» – спросил я. Страх понемногу отпускал. «Счет 4-0 в нашу пользу. Пойдем, трофеи подберем, патронами разживемся». Поляна, на которой лежали в повалку трупы убитых, не была, собственно, местом засады. Засада была где-то дальше, а сюда они кинулись, когда увидели, что мы свернули, уходя с нужного направления. Трупов было 4, как и сказал панцирь. 3 убиты пулями, а 4-й был обезображен близким разрывом гранаты. Левая половина лица его просто отсутствовала. Автоматы их нас ничем не заинтересовали. Такое же старье, как и мой, даже хуже на вид. А вот магазины и патроны, что были у них с собой, панцирь старательно выгреб и сложил в рюкзак. После этого он начал шарить по трупам дальше. И тут случилось то, чего никто не мог предугадать. Не знаю, проверял ли панцирь пульс у всех 4, но один из них оказался жив. Тот самый, кому досталось от взрыва гранаты. Жуткая образина с мясом на месте лица внезапно зашевелилась. Оружие его было далеко, но он успел вынуть из кармана куртки гранату и выдернул чеку, умудрившись сделать это одной рукой. Вторая висела плетью. Панцирь немедленно схватил его за руку и крепко сжал, не давая отпустить предохранительный рычаг. Ситуация сложилась паршивая. Панцирь держал раненого правой рукой, левая была свободна. Да только дотянуться до пистолета, висевшего справа, он не мог. К тому же раненый оказался необычайно силен и продолжал вырываться. Еще немного, и он вырвет руку. Нужно было действовать. Но как? Есть автомат, но пули пробьют обоих. Ударить прикладом затруднительно. Голова его внизу, а панцирь навалился сверху. Проклиная все на свете, я выхватил нож и упал рядом. Покрепче сжав рукоятку, я всадил клинок в широкую спину под рваной камуфляжной курткой. Нож был острый, не обманул Степан Аркадьевич. В тело он вошел легко, а потом я выдернул и снова воткнул, а потом еще. На пятый раз клинок застрял между ребрами, и я не смог его вытащить. Но это уже и не требовалось. Тело его мелко задрожало и обмякло. Панцирь, облегченно вздохнув, начал осторожно вынимать из мертвой руки гранату. Я подумал, что он ее сейчас зашвырнет подальше, но он, как и все люди этого мира, оказался бережлив. Снял с пальца чеку, аккуратно вставил на место и разогнул усики. После этого, утерев пот со лба, он протянул гранату мне. «Владей», — сказал он. «Трофей заслуженный и по нынешним меркам довольно дорогой». Я взял гранату и тупо уставился на нее. РГД-5, наступательная. Небольшой и с виду несерьезный кусок металла с начинкой. А мог стать причиной смерти троих человек. «Ты молодец», — сказал он, вынимая в раскачку нож из мертвого тела. «Вот так сходу не каждый может. Тормоза ведь у каждого есть. На войне молодежь и то постепенно обучают. Сперва в труп нож воткнет, потом в пленного. А ты молодец. Будь я трижды молодец, у меня сейчас начался отходняк. Уже второй раз за полчаса. Руки снова тряслись, я все пытался оттереть кровь с ладони. Хорошо, хоть желудок был пуст, а то бы блеванул фонтаном». «Листьями протри», — посоветовал он, протягивая мне окровавленный нож. «И запомни, очень многие люди с отличной подготовкой, прошедшие десяток войн, могут однажды подставиться очень тупо». «И про старуху бывает порнуха», — проворчал я, тщетно пытаясь оттереть нож от крови. «Как-то так», — он усмехнулся. Вот и легендарный панцирь однажды пожалел патронов и поленился проконтролировать убитых, а в результате погиб от разрыва гранаты. Почти. Задерживаться мы больше не стали. Просто рванули бегом от того места. Теперь уже по прямой, не выписывая причудливых зигзагов. Скоро, как он сказал, выйдем на территорию мостовиков. Там будет безопасно какое-то время. В указанное место мы вышли только к вечеру. Ночи уже стали короткими, а потому к 10 часам еще не до конца стемнело. Пройдя через огромный пустырь, мы уперлись в бетонный забор, сложенный из блоков с колючкой поверху. Точнее, не уперлись, а подошли к нему метров на 100. Лес вокруг был сведен начисто, судя по следам, бульдозером. Под ногами была укатанная до состояния бетона глина. «Дальше панцирь идти запретил», — сказал, что тут кругом мины. Чтобы не подорваться, нам пришлось сделать крюк километров 2, пока, наконец, не вышли к транспортному шлюзу. С пулеметной вышки нас окликнули. «Кто такие? Проход закрыт». «Вот не надо», — спокойно отозвался панцирь. «Можно подумать, вы еще по камерам наблюдения не просекли, кто мы такие и зачем пришли. Полковник в курсе?» «Угу», — невесело отозвался пулеметчик. «Приказал вас немедленно к нему, обоих». «Ну так ведите, зачем вопросы дурацкие задавать?» Мы прошли через несколько стальных дверей. Панцирь временами указывал то в один угол шлюза, то в другой, объясняя, какие именно там мины стоят и что с нами будет, если нас вдруг сочтут нежелательными гостями. От его рассказов пробрал мороз. А ну как оно сработает от громкого чиха. Открыв последнюю дверь, мы оказались на территории небольшого военного городка. По крайней мере, он так выглядел. Повсюду стояли двухэтажные кирпичные здания, между которыми проходили дорожки с относительно целым асфальтом. Нас встретил немолодой мужчина в погонах старшего лейтенанта. Я еще подумал, что раньше до катастрофы он был молодым старшим лейтенантом, а потом просто некому было давать новые звания. «Идите за мной», — тихим бесцветным голосом сказал он. Проходя мимо домов, Я с удивлением заметил, что в некоторых окнах горит свет. Электрический. Освещенных окон было немного, явно экономят электроэнергию, но даже это смотрелось как чудо. Офицер проводил нас к самому большому зданию, на входе мы сдали оружие, хотя при этом панцирь оставил при себе пистолет. Караульные не настаивали. Поднявшись по лестнице, мы оказались у массивной стальной двери, на которой была табличка с одним единственным словом «Комендант». Рядом с дверью стоял стол секретаря, но за ним сейчас никого не было. Панцирь легонько постучал, дверь ответила стальным гулом. Приоткрыв ее, он просунул голову и спросил. «Разрешите, товарищ полковник?» «Угу», — послышалось из глубины кабинета. «Мне это, ага, категорически не понравилось. Сразу стало заметно, что полковник не в настроении». Когда мы вошли, крепкий мужчина в военной форме молча указал на два стула, что стояли у массивного стола. Сам он при этом остался стоять. В кабинете повисла неловкая пауза. Кто-то должен был начать разговор. «Скажите, товарищ сержант», — медленно проговорил полковник, «какова была цель вашего похода на восток? Или это секретно?» «Секретно», — сказал панцирь. «Но, подозреваю, вы уже знаете». «Не до конца», — полковник повернулся и стал смотреть в окно. «Мы за это время связались с башней, обговорили многие моменты. В скором времени нам предстоит развивать сотрудничество. При этом они так и не раскрыли подробности вашей миссии. Сказали только, что это чрезвычайно важно». «С нашей точки зрения это странно, отправлять на задание особой важности одного человека». «А почему вы вообще моим заданием заинтересовались?» – спросил панцирь. «Потому что неделю назад полковник отвернулся от окна и снова обратил свой взор на нас. Сюда приходили послы с Запада. И они в довольно наглой форме, чего раньше никто себе не позволял». «Потребовали выдачи вас. Обоих». «А если нет?» — непонятно зачем, — спросил я. «Грозились войной, настоящей войной. Говорили, что у них больше 1000 штыков, есть артиллерия и даже грады. Что если мы не выполним требования, они атакуют, несмотря ни на какие потери, а наши укрепления снесут начисто». «Блеф», — сказал панцирь. Но в голосе не было особой уверенности. «Да нет», — полковник, несмотря на плохие новости, был абсолютно спокоен. «У нас тоже разведка не зря свой хлеб ест. Грады у них есть, 4 штуки. Даже знаем, где стоят. Боеприпасов немного, но нам, если что, хватит. А еще 2 десятка минометов и несколько единиц легкой бронетехники. Есть еще танк. Т-62, но по нашим данным он сейчас не на ходу. Насчет численности личного состава информация противоречивая, но думаю, что штыков 600 у них точно имеется. Возможно, к моменту атаки подойдут еще. Также, по нашим данным, они активно вооружаются, достают из запасов все имеющееся у них тяжелое вооружение, гранатометы, шмели и многое другое». «Звучит страшно», — согласился панцирь. «Но не думаю, что этих сил хватит для штурма. Кроме того, я не уверен в наличии на той стороне нужного количества военных специалистов, умеющих со всем этим управляться». «Тут я с вами согласен, товарищ сержант», — полковник выделил голосом невеликий чин моего спутника. «Вот только что-то мне подсказывает, что атаковать они все же будут. Мы их отобьем, но бой будет чреват серьезными потерями и разрушением укреплений. Людей у нас мало, рисковать ими можно только имея на то вескую причину. А теперь попрошу хотя бы в общих чертах обрисовать смысл вашего задания, просто чтобы мы знали, за что кладем головы». Панцирь больше не стал скрывать. «Для того, чтобы развернуться в полную силу, Правительству в башне требуется вакцина. Только тогда люди смогут покинуть чистые зоны и выйти на поверхность. А для ее создания нужен этот человек. Не спрашивайте, откуда он взялся, но без него весь проект встанет намертво. Я отправился на задание один, надеясь, что благодаря секретности удастся пробраться незамеченным. По дороге туда, как вы знаете, я немного поцапался с местными бандюками, но от этого они точно не стали бы поднимать такие силы и угрожать мосту. Вывод простой. Информация к ним каким-то образом просочилась. Допускаю, что сейчас на их западной границе уже чувствуется влияние башни, а потому они видят явную угрозу своему привычному образу жизни. «Допустим, нападение мы отобьем», — начал рассуждать полковник. «Вот только их силы никуда не денутся. Путь по-прежнему будет отрезан. Как вы собираетесь добираться в башню?» «Я надеялся, что вы поможете», — честно сказал панцирь. «Хотя бы советом». «Совет такой. С башней мы связались. Они помогут, сделают, что в их силах. Ультиматум до завтра, до 12 часов дня. Потом будет бой. По результатам будем принимать решения, хотя, как по мне, сидите оба тут до лучших времен. Круглый год держать под ружьем такую армию они не смогут». «Ясно. А теперь нам что делать?» «Теперь отдыхайте. А завтра? Вы ведь опытный боец, вот и поможете». «Огневых точек много, пулемет найдется, патроны тоже». «А я?» — спросил я. «Тут под этим зданием подвал есть, нижние этажи почти на 10 метров под землю уходят. Пойдете туда, запретесь в бункере и будете сидеть тихо, пока все не кончится». «Я не согласен», — удивляясь своему упрямству, заявил я. «Когда остальные гибнуть будут?» «Тогда», — перебил меня полковник с грустной улыбкой, «с той стороны у самого моста отроете себе глубокий окоп, ляжете на дно и будете стрелять из автомата в воздух с таким расчетом, чтобы пули навесом уходили в ту сторону». Я попытался было возмущаться, но панцирь уже потянул меня на выход. «Пошли, завтра еще поговорим, а пока отдыхать». Спалось мне сегодня, как никогда раньше. Возможно, от того, что здесь, впервые за много дней, я чувствовал себя в полной безопасности. А утренний душ, бритье и плотный завтрак вовсе заставили меня поверить в себя. Подготовка к бою началась еще до рассвета. Основная масса артиллерии располагалась на той стороне. Отсюда будут только корректировать огонь. Полковник был уверен, что вражеские грады будут задавлены еще до того, как произведут первые выстрелы. Но у врага еще много всякого припасено. Они уверены в своей победе. Боеприпасов должно было хватить, хотя склады сейчас выгребались под метелку. Вынималось со складов и самое лучшее оружие. Тут был не тот случай, чтобы что-то беречь. На кону было слишком много. Я хоть внутренне и бронил себя за идиотизм, все же выпросил себе место на передовой. Точнее, не на передовой, а в третьей полосе укреплений, внутри бетонного дота с метровыми стенами. Основной огневой мощью там будет мой спутник, который уже приволок со склада громоздкий пулемет и теперь закреплял его на станке. К нему прилагался ящик готовых лент и два запасных ствола на случай перегрева. Моя функция была простой, я был вторым номером. Мне предстояло подавать ленты и заменять ствол по необходимости, что я сейчас и учился делать. Справедливости ради, людей у мостовиков было мало, всего сотни полторы. К тому же часть из них будет обслуживать артиллерию на той стороне. Подошли подкрепления из ближайших поселков, но немного, человек 30, и тоже невеликие специалисты в массе своей. Еще одним источником пополнения был застрявший здесь караван. 40 бойцов с несколькими лошадьми. Поняв, что теперь никуда они не пройдут, предложили свои услуги мостовикам. Разумеется, при условии компенсации потраченных боеприпасов. А мне, помимо прочего, выдали снайперскую винтовку СВД, что меня весьма удивило. Стрелком, как выяснилось, я был неплохим, но до снайпера мне далеко. К тому же во время боя у меня от волнения непременно будут дрожать руки. Тем не менее, отказываться я не стал. Стрелять предполагалось в небольшое окошко сбоку, которое обычно закрывалось броневым щитом. Панцирь объяснил мне, что наличие этого окошка превращает дот в подобие капонира, и даже как смог объяснил разницу, но я так ничего и не понял. Сектор обстрела, надо же, какие умные слова выучил, у меня был невелик, но и шансов достать меня фронтальным огнем у противника практически не было. Мне выдали коробку с патронами, объяснив, что это снайперские, большой дефицит, и их следует экономить. К винтовке прилагались 3 запасных обоймы. Итого, успею подряд выстрелить 40 раз. Если убью хоть 3, то уже не зря сюда сел. Винтовку по-хорошему следовало пристрелять, но времени и места не нашлось, поэтому придется все делать в бою. Время окончания ультиматума подходило к концу. Стрелка на часах неумолимо двигалась к 12. Панцирь сидел за пулеметом, причем выглядел он спокойным, словно сытый питон. Человек без нервов, я так никогда не смогу. Сам я время от времени посматривал через прицел на предстоящее поле боя. В 11:30 на горизонте показался столб дорожной пыли. Чуть позже я различил приближающийся автомобиль. Джип какой-то дорогой марки, чудом сохранившийся до этого времени. Даже дефицитного бензина не пожалели. В крыше автомобиля был сделан люк, из которого сейчас торчал человек, державший на длинной палке белую тряпку. Парламентер. Подъехав к линии укреплений на расстояние в 30 метров, машина затормозила, двери открылись, и наружу вышли 2. Оба были одеты в гражданскую одежду, брюки и рубашки. Оба были мужиками в возрасте и солидной комплекции. Они прошли несколько шагов в сторону укреплений и остановились. Тот, что стоял справа, выкрикнул в нашу сторону. «Где комендант? Говорить будем!» «Я вас слушаю», — раздался голос коменданта, усиленный громкоговорителем. «Что с нашим предложением? Нужные нам люди сейчас у вас, мы это знаем». «Мы вынуждены отказать», — спокойно объяснил комендант. «Можете отправляться обратно». «Хорошо подумали», — вступил в разговор второй. «Более чем. И мой вам совет — уходите совсем, отмените атаку, вам ничего не светит. Только зря потеряете людей». «Спасибо за заботу», — язвительно ответил первый. «Мы как-нибудь сами решим». С этими словами они развернулись и зашагали обратно к машине. Взревев двигателем, джип резко развернулся и, подняв еще одну тучу пыли, направился обратно. «Сейчас он кричит в рацию», — прокомментировал панцирь с улыбкой, — «а связи нет». «Почему?» — не понял я. «Потому что ее заглушили. Не на совсем, а на время, чтобы отсрочить залп. А у нас на такой случай есть полевые телефоны». За нашей спиной раздался негромкий стрекот моторов. «Вертолеты?» — с удивлением спросил я. «Квадрокоптеры с камерами и мощной оптикой», — объяснил он. «Сейчас они поднимутся в воздух, и через них можно корректировать огонь артиллерии». Машина еще не успела пропасть из вида. Между взлетом дронов и залпом артиллерии прошло от силы минут 5. Земля под ногами ощутимо содрогнулась, а спустя несколько секунд где-то вдалеке на самом горизонте вспыхнули дымные облака разрывов. Звук пока не долетел. Рация что-то неразборчиво проворчала, а панцирь, услышав это, едва не расхохотался. «Готово!» – воскликнул он. «Градов у них больше нет. Они их поставили на открытые позиции с минимальным удалением. Теперь все. Если раньше у них были шансы накрыть нашу крепость, то теперь им лучше просто свалить». Я его оптимизма не разделял. Вряд ли противник настолько туп, что стал бы делать ставку на одни только грады. Должно было быть что-то еще. Артиллерия наша продолжала работать. Теперь разрывы снарядов ложились ближе, даже можно было рассмотреть результат их деятельности. Хорошо, очень хорошо. Допустим, их там 1000. Если каждый снаряд убьет хоть по 10, то нам станет вдвое легче. Стреляли и по нам. Ряд разрывов, наверное, от мин, лег прямо перед нашими позициями. Почти сразу же за спиной рявкнули наши минометы. Вдали вспухли облака дыма. Пока что в счете ведем. А противник, казалось, и не замечает этого. С полным презрением к смерти на расстоянии пары километров показались бронемашины. Если правильно помню, то это были БМП, хотя с такого расстояния рассмотреть было сложно. Я насчитал 7 штук, а за ними ехали грузовые машины, надо полагать, тоже бронированные и с пехотным десантом внутри. Натуральные камикадзе. Кем нужно быть, чтобы вот так ехать по полю, которое в этот момент перепахивают снарядами? «Укуренные, походу», — высказал свою мысль панцирь, не отрываясь от созерцания поля боя через амбразуру. «А вообще подозреваю, что это замануха. Нет там ничего. И никого». Огонь артиллерии временно ослаб. Поле боя окуталось дымом. Даже с дрона различить что-то было сложно. Когда я снова увидел машины противника, они уже рассыпались в боевой порядок и наступали, периодически стреляя из башенных пушек. Иногда делали это успешно. Снаряд прилетел в крайний дот. Пробить не смог, но, думаю, парням там пришлось несладко. Еще 2 или 3 легли с большим недолетом, а один напротив разорвался у нас за спиной. Из грузовиков... До этого места доехали только 4, остальные остались гореть. Посыпалась пехота. Наконец-то. Теперь и для нас будет работа. Как оказалось, это было еще не все, только часть пехоты была доставлена на машинах. Остальные прибыли раньше, замаскировались поблизости и ждали сигнала. Отовсюду к нашей крепости двигались люди, стреляли на ходу, перебегали с места на место, снова падали и снова стреляли. Панцирь выдал короткую очередь, хотя даже на мой дилетантский взгляд стрелять с такого расстояния было бесперспективно. Впрочем, ему виднее. Я тоже приложился к прицелу. Так, что имеем? Вот какой-то тип, вырвавшийся вперед других, прилаживает на плечо адскую шайтан-трубу. Да не одну, а сразу 2. Спарка. Я прицелился ему в голову, нажал на спуск, с удовлетворением отмечая, что рука почти не дрожит. Неужели привык? Расстояние я прикинул правильно, но пуля легла в метре справа от него. Рука дрогнула. Прицел сбит. Ветер не учел. Выяснять было некогда, он совершенно очевидно приготовился стрелять, и даже близкое попадание его не смутило. Что-то мне подсказывало, что допускать выстрел из этой дуры было никак нельзя. Я просто перевел прицел на метр левее. Выстрел. Голова его дернулась, я различил даже красные брызги, выплеснувшие из затылка. Готово. Не такой уж я профан. Впрочем, через пару секунд моя жертва, будучи уже мертвой, была накрыта разрывом мины. Вот второй такой же успел выстрелить. В нашу сторону проследовала дымная полоса. А через мгновение один бетонный дот из первой линии пропал в облаке огня и дыма. Панцирь витиевато выругался и принялся поливать из пулемета, компенсируя плохую прицельность высокой плотностью огня. В объектив прицела попала одна из БМП. Двигалась она по диагонали к линии атаки. А под ее прикрытием шагали два десятка пехотинцев, нагруженных гранатометами. Целиком они за броню не помещались, поэтому я видел ноги идущих впереди. Снова прицелился. Выстрел. Один человек падает на живот. Стреляю снова и снова, пока цели полностью не пропали из виду. Потом временно пришлось оставить эту машину в покое. Ей займутся другие. В этот момент другая машина подорвалась на мине, если я правильно понял. Да не просто подорвалась, а превратилась в облако ослепительного пламени. «Круто», — прокомментировал панцирь, на секунду прекратив стрелять. «Огнефугас. Мина, а сверху бак с напалмом. И броня, и пехота, все поджарились». В этот момент все восторги оборвались. Снаряд прилетел прямо к нам, взорвавшись, кажется, у основания. К счастью, не с моей стороны. Но даже так хорошего было мало. Я теперь ничего не слышал. В ушах стоял равномерный звон, а винтовку пришлось искать на полу. Хоть бы прицел не разбился. Он был целым. А через секунду я уже расстреливал гранатометчиков, что подобрались к нам уже совсем близко. Попадал я примерно один раз из трех, но и этого не хватало. В сектор обстрела панциря они тоже не попали. Скоро подберутся вплотную и... До меня дошло, что с выключением переднего дота нашлась мертвая зона, через которую они все теперь идут, постепенно вбирая новые отряды. Остановить их одному снайперу не под силу, точно. Спасли положение минометчики, успевавшие перенацеливать свои орудия с поразительной скоростью. Очередная порция мин легла вдоль линии атаки, перемолов всех, кто там находился. А на место уничтоженного дота откуда-то сзади выехал настоящий танк. Конструкция была мне незнакома, но машина была с виду мощной. Поверх брони были наварены дополнительные стальные листы, призванные останавливать кумулятивную струю. А справа и слева от него, прячась за обломками, солдаты ставили станки с крупнокалиберными пулеметами. Вот уж действительно камикадзе. Но это возымело свое действие, вражеская пехота была задавлена, а БМП одна за другой вспыхивали ярким пламенем от попадания бронебойных снарядов танковой пушки. Я, постепенно отходя от контузии, снова прильнул к прицелу. По щеке текло что-то теплое. Прикоснувшись ладонью, я понял, что это кровь из ушей. Не слабо нас приложило, но стрелять я мог. Еще двое, уже отступая, упали от моих пуль. Казалось, что победа прочно за нами. Вот только это было не так. Над полем боя, теперь напоминающим лунный пейзаж, распускались дымные облака. Можно было надеяться, что так они пытались прикрыть отступление. Но следом откуда-то из-за дыма снова заработали минометы. А в нашу сторону понеслись дымные ниточки гранат. «По мосту бьют!» — прорычал панцирь, снова открывая огонь. Снова ударила в глубоком тылу наша замолчавшая была артиллерия. Снова перепахивали мины и снаряды многострадальную землю. Два десятка пулеметов разных калибров добавляли свою скромную лепту в жертву богам смерти. Не знаю, сколько это продолжалось. Я уже не стрелял, не в кого. Изредка подавал панцирю новые ленты, да один раз мы совместными усилиями сменили раскаленный ствол. Когда их артиллерия окончательно замолчала, у нас появилась возможность оценить результат. Дым от шашек давно рассеялся. Можно было видеть выжженную землю, из которой то тут, то там торчали человеческие кости и огрызки когда-то смертоносного железа. Догорали остовы БМП, а чуть дальше дымились останки грузовиков. Кузова их были обшиты стальными листами. Но это не помогло. Слишком серьезным калибром била артиллерия. В одном месте стояли несколько исправных на вид минометов. Вот только людей рядом не было. Их всех смело взрывной волной и осколками. Но досталось и нам. Доты первой линии сплошь стояли закопченные, а один просто разваливался на части. Вряд ли там кто-то выжил. Танк получил несколько попаданий из гранатометов, но, к счастью, броневые экраны смогли защитить экипаж. В последние моменты боя он поворачивался на месте. Заклинившая от попадания башня не позволяла целиться. Среди укреплений уже сновали люди в белых халатах, вытаскивая раненых и контуженных. Помощь была нужна и нам, но можно было подождать. Мы все же могли передвигаться сами. Скольких мы сегодня потеряли? Десятка три? Четыре? А они? Раз в 10 больше, и это только тех, кого видно было. Сколько еще погибло на скрытых батареях, сгорело в машинах и просто полегло от осколков позади поля боя? Чего ради? Неужели оно того стоило? Башня всех подомнет под себя, но это случится еще не скоро, через пару лет, а то и больше. А смерть вот она, летит своем по воздуху, льется свинцовой рекой из амбразур, разлетается стальными осколками. Валят пули своих товарищей, разрывают пополам, а ты все бежишь вперед, надеясь, что тебе-то уж точно повезет. Успеешь выстрелить из трижды просроченного гранатомета, что выдали тебе главари. Впору и впрямь считать их укуренными камикадзе. Личный состав на полосе укреплений был заменен свежими солдатами, которые еще не были в бою. Заменили и часть искореженных минометов. Несколько вражеских мин все же долетели сюда и взорвались, убив полтора десятка бойцов. Те, что летели дальше, в сторону моста, к великой нашей радости прошли мимо и канули в бездну разлома. Достать батареи на той стороне пролома у них не получилось, слишком далеко. Мина, может быть, и долетит, но прицелиться точно у них не вышло. Вражеские мины легли куда угодно, но только не в цель. Спасибо нашей авиации, что так здорово выручила наводчиков. Ближе к вечеру состоялось совещание у коменданта. Я и панцирь присутствовали. Не по чину нам такое совещание, да только оно напрямую касается нас двоих. Последствия контузии еще сказывались, мучила слабость и головная боль. Врач выдал каких-то дважды просроченных анальгетиков, но помогали они слабо. Всего с нами присутствовало 12 человек. Надо полагать, все руководство группировки во главе с полковником. Когда дверь закрылась за последним, полковник встал и начал говорить. «Товарищи офицеры!» Он покосился в нашу сторону и с едва заметной улыбкой добавил. И младший начсостав. Операция по обороне крепости прошла успешно. Наши потери составили 28 человек убитыми и 56 ранеными, 12 из которых ранены тяжело и, скорее всего, тоже умрут. Разрушена часть передовых укреплений, но это мы восстановим в ближайшее время. Выведено из строя 5 120-миллиметровых минометов. Но их тоже есть чем заменить, в отличие от людей. Из серьезных проблем могу отметить тот факт, что минное поле не дало надлежащего эффекта. Вопрос, почему? Один из присутствующих, пожилой толстый мужик в капитанских погонах, начал отвечать с места. Полагалось встать, да только ранения мешали, под кителем отчетливо были видны свежие бинты. Часть мин не сработала по причине истечения срока годности. Они уже очень давно стоят, а до того столько же пролежали на складе. Те, что имели дистанционное управление, были частично обезврежены вражескими саперами. Произошло это ориентировочно в прошлую или позапрошлую ночь, не раньше. Перед этим я лично инспектировал поле, Все мины были на месте и исправны. А это возможно, разминировать поле у нас под носом и не попасть в поле зрения датчиков? С подозрением спросил полковник. Вообще-то да, подал голос панцирь. Только нужна кое-какая техника и высококлассные специалисты, которые отчего-то оказались у них, а не у нас. «Надо это иметь в виду, когда станем обновлять мины», — заметил капитан. «Да уж, имейте. Можно быть уверенным, что сегодня таких людей в атаку они не посылали». На некоторое время повисло молчание. Потом полковник, чьей фамилии я до сих пор не знал, откашлялся и начал доводить до своих коллег обстановку. В той ее части, что касалось меня и панциря. Когда рассказ окончился, полковник обвел присутствующих взглядом внимательных глаз и спросил. «Итак, у кого какие предложения? Я слушаю». За прошедшие сутки окружающая местность подвергалась артобстрелу еще несколько раз. Стреляли, разумеется, не в белый свет, а по указаниям корректировщиков, которые получали информацию с дронов. Последние хоть и тоже гибли от вражеского обстрела, но успевали показать картинку с местами скоплений противника. А спустя пару часов после крайнего выстрела через ворота КПП, условно, поскольку сами ворота были снесены во время штурма, проехали три БТРа. Я по простоте своей думал, что вся техника мостовиков сосредоточена на той стороне. Но оказалось, что и здесь имеются подземные боксы. Три бронированных черепахи стартовали с места в карьер, уходя по трем расходящимся направлениям. Идея, откровенно говоря, была так себе, просто ничего лучше командованию в голову не пришло. Какие-то противотанковые средства у противника определенно были, а спалить БТР, подкараулив его на дороге, дело несложное. Оставалось надеяться, что наличие трех целей, которые быстро передвигаются, а также предварительная чистка местности арт-огнем, помогут хотя бы отсрочить этот момент. Впрочем, учитывая наличие у противника радиосвязи, надежда была слабая. Дроны, уже на пределе дальности, продолжали разведку местности, с базы прилетело еще несколько подарков. Но, думаю, общей картины это не изменило. Гибель машин была вопросом времени. Вот только одной хитрости враги не учли. Тот факт, что интересующих их людей в тех машинах не было. То есть, поначалу мы сидели в том, что направился прямиком на север. А на одном из поворотов, при пересечении реки по хлипкому мосту, оба произвели десантирование. Прыгать из БТРа на полном ходу – удовольствие крайне сомнительное. Я больно ушиб плечо и колено, отчего ощутимо захромал. Но панциря это не смутило. Он сгреб меня в охапку и, подгоняя отборным матом, потащил в лесную чащу. Я понятия не имел, как мы будем пробираться через лес, кишащий врагами. Оставалось только положиться на опыт своего проводника». Первую группу мы встретили шагов через 100. Четыре человека бегом бежали по лесу, стараясь успеть срезать путь и поймать технику на очередном зигзаге разбитой дороги. У каждого за спиной висело по два одноразовых гранатомета. Если хоть пара из них сработает, парням худо придется. Вот только не сработает. Одна длинная очередь решила исход столкновения. Они даже за оружие схватиться не успели. Панцирь свое дело знал. Мы остановились. Пока я хватал ртом воздух, он быстро выдернул из разгрузок убитых несколько магазинов и бросил их мне, а следом стал снимать гранатометы. Тащить с собой дополнительную тяжесть не хотелось, но так мы точно сойдем за своих. Тяжелая труба повисла на плече дополнительным грузом. Так мы пробежали несколько километров, я уже окончательно выдохся, но опасность, кажется, прошла стороной. Мы встретили еще две группы, Все они двигались в одном направлении, а из отчаянных криков по рации, которую тоже панцирь взял с трупов, становилось ясно, что они не успевают, а перекрыть дороги заранее не догадались. Прикинувшись своими, мы осторожно проскочили мимо. Конец моим мучениям настал тогда, когда впереди показалась железнодорожная насыпь. Однако ли я, с прогнившими шпалами и рельсами, проржавевшими до состояния бурой трухи, шла в никуда из ниоткуда. Надо полагать, путь был заброшенным еще до начала всего. «Дорога на север пошла», — объяснил панцирь. «Тут им нас спасти смысла особого нет, они пока не в курсе, что гоняются за пустышкой». «Как думаешь, парни спасутся?» — спросил я, имея в виду экипажи машин. «Будем надеяться», — он пожал плечами и стал рассматривать трофейный гранатомет. «Думаю, что да». «Старье?» — с пониманием спросил я, снимая с себя лишнюю ношу. «Не то слово. РПГ-18. Муха. Их еще до начала всего выпускать перестали. Они на моей памяти уже через раз срабатывали. Хорошо, если один из десяти выстрелит. Парни ведь тоже не дремлют, из пулемета огрызнутся и дальше поедут. Хотя сейчас им лучше развернуться и мотать обратно. Полковник говорил, что горючки у них мало. Что же, идея хорошая. Теперь они немного покрутятся по лесным дорогам, после чего резко развернутся и отправятся назад. Какой вывод сделают преследователи? Правильно, что они где-то высадили нас и теперь возвращаются на базу, а потому стрелять по технике нет никакого смысла, кроме личной мести. Теперь нужно объявлять облаву и прочесывать местность. В итоге облава-то захлопнется в другом месте, то есть нам следовало на это надеяться. Долго отдыхать он мне не дал. Надежно спрятав гранатометы под слоем щебня, мы двинулись дальше. Местность здесь плохо подходила для скрытного перемещения. Лес был редкий, регулярно встречались какие-то хозяйственные постройки. Все было уже основательно разрушено, и определить первоначальный облик зданий было невозможно. Поработала тут природа или снаряды, а может быть, просто время и отсутствие человеческих рук оставалось неизвестным. Теперь дикий лес потихоньку возвращал себе свое. Облаву мы благополучно миновали. Это стало понятно к вечеру, когда мы оба, вымотавшись до крайности, тут даже неутомимый великан начал сдавать, обосновались в какой-то хлипкой избушке на окраине сгоревшей деревни. «Отдых», — едва слышно скомандовал панцирь. «Мне два раза повторять было не нужно. Эту команду я всегда выполнял с радостью. В вещмешках было немного провизии. Основательно затариваться мы не стали, посчитав, что лучше остаться голодным, но живым. Вот только есть мне не хотелось, совсем. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это упасть и отрубиться, а глаза открыть только через сутки». «Как думаешь, оторвались?» — спросил я, сидя на полу. Никакой мебели здесь не нашлось. «От этих оторвались». Панцирь все же внял голосу разума и вынул из рюкзака плитку трижды просроченного шоколада. «Будут другие. Тут на местности много поселений. И все они, как бы не враждовали раньше, теперь будут сообща ловить нас». «Понятно», — сказал я, хотя ничего было непонятно. «Расслабляться нельзя», — объяснил он. «Но и впадать в отчаяние пока рано. Дорог тут тысячи, есть тропы через лес, перекрыть все они не смогут. Единственное, чего следует опасаться, это реки. Переправляться придется в самых неподходящих местах. Все мосты, переправы и броды они перекроют обязательно». «Я плавать умею», — сказал я с закрытыми глазами. «А вода уже не такая холодная. Надеюсь, что не придется». Потом он говорил что-то еще, но я уже не слушал, Голос доносился как сквозь вату, а сознание мое проваливалось в бездну крепкого сна. Тяжело. За день мы отмахали километров 60. Это для матерого десантника немало, а уж для такого задохлика, как я, просто подвиг. Проснулся я около 4 часов утра. Панцирь указал мне место у окна, где можно было присесть на кучу хлама, вручил ночник, а сам благополучно завалился в углу комнаты, подложив под голову мешок. Прибором я пользовался впервые. Странно было видеть окружающую действительность в ядовитом зеленоватом свете. Но зато я видел все, а потенциальный враг, что сейчас крадется к дому, обнаружит нас, только получив пулю из темноты. На дворе был уже конец мая, а потому ночи стали короткими. Уже в 5 часов я отключил прибор и стал смотреть на окрестности своими глазами. Лес выглядел мертвым, не просто тихим, а именно что мертвым. В обычном лесу щебечут мелкие птахи, стучит дятел, перебегают по ветвям деревьев белки, а тут не было ничего. Вообще. Только деревья и гнетущая тишина. Когда уже окончательно рассвело, я задумался, что пора бы разбудить старшего товарища. Поспал он мало, так ведь нам двигаться нужно. Одновременно с этой мыслью уши мои различили в лесной чаще негромкий треск, словно кто-то наступил на сухую ветку. Последние недели жизни научили меня серьезно относиться к таким вещам. Я перехватил автомат поудобнее, одновременно нагибаясь и трогая за плечо панциря. Бывалый солдат среагировал моментально. Он даже глаза открыл уже после того, как схватился за автомат. Потом вопросительно глянул на меня. Я показал на свое ухо, потом ткнул пальцем в сторону, откуда, как мне показалось, послышался звук. Он кивнул, все правильно истолковав. Встал на ноги и осторожно подошел к окну. Некоторое время не происходило ничего. Потом послышались негромкие шаги. Сухие листья, проминаясь, издавали едва слышный шелест. Панцирь, уши которого, казалось, повернулись в сторону звука, поднял руку и показал мне 2 пальца. «Ага, значит, 2». Потом, секунду подумав, он показал уже 3. А чуть позже обвел пальцем по периметру избушки. Видимо, нас обходили. Я пока не начал паниковать. 3 – это все же не 3 сотни. Предыдущие примеры научили, что мой компаньон легко справляется и с большим количеством. Сейчас будет короткая перестрелка, в которой моя главная задача – не словить пулю. Вот только в этот раз что-то не задалось. Причем не у нас, а у них. Даже я смог определить по звуку, что идущий в обход человек упал, а потом он начал метаться по земле. Через 2 секунды до нас долетел душераздирающий крик, словно его там пожирали заживо. Раздались 2 одиночных выстрелов, после чего крик оборвался. А следом закричали и его товарищи. Лес взорвался криками и паническими очередями. «Самое время и нам начинать беспокоиться». В лесной чаще происходило что-то такое, от чего нам следовало спасаться еще быстрее, чем от догоняющих нас бандитов. «Валим!» – скомандовал панцирь, подхватывая вещи. Убегали мы в том направлении, откуда пришли. Пока неизвестные твари пожирали незадачливых врагов, можно было воспользоваться случаем. Увы, скрыться незамеченными не удалось. Один из тех, кто собирался нас брать, оказался прямо на пути. Он отчаянно размахивал автоматом с пустым магазином и истошно орал. Различить его лицо было невозможно, его скрывала сплошная кровавая маска. Тело его облепили непонятные существа размером с некрупную кошку, только с когтями и зубами, как у леопарда. Они продолжали рвать его на части. Их было много, Настолько много, что, увидев в пределах досягаемости новую добычу, среагировали моментально. В нашу сторону побежало не меньше десятка этих существ. «Назад!» — взревел панцирь, но я и без него уже сообразил, что скрыться незамеченными у нас не выйдет, а отбиваться от мелких тварей огнем из автомата — затея гиблая. Все равно, что в пчелиный рой палить. Только в помещении будет какой-то шанс. В избушку мы успели заскочить, даже относительно крепкую дверь захлопнули. Вот только окна были разбитыми через одно. Первый же мелкий зверек, сиганувший в оконный проем, был сбит пулей из пистолета-панциря. Следующего застрелил уже я, выдав короткую очередь из автомата. Мы отступили в самую дальнюю комнату, встав у входа и приготовившись отбиваться. Спасло нас то, что в окно они запрыгивали по очереди, а потому и атаковали не сплошной массой. Панцирь взял пистолет двумя руками и методично отстреливал прорывавшихся к нам мелких монстров. Теперь я смог их рассмотреть. Более всего они напоминали крупных крыс, только шерсти у них почти не было. Зато были гипертрофированные пасти с клыками, торчавшими вниз, прямо саблезубый тигр в миниатюре. Но, к счастью для нас, пули их брали отлично. Оставалось только надеяться, что они закончатся раньше, чем патроны в магазине. Так и вышло. Затвор пистолета встал на задержку как раз тогда, когда последняя тварь, как мы думали, распласталась на гнилых досках пола, вывалив наружу внутренности. Одновременно с этим у нас за спиной разлетелось оконное стекло. Внутрь прыгнули 5 или 6 монстров одновременно. Я дал очередь по окну, но опоздал, только зря раскрошив деревянную раму. Одного удалось отбросить пинком ноги, а следующий, подпрыгнув, впился мне в бедро. С воплем я отпрыгнул назад, успев застрелить еще одного, а потом повалился на пол, тщетно пытаясь достать нож. Панцирь, как и следовало ожидать, оказался проворнее. Он расправился со своими, а потом снял с меня нападавшего, причем самым радикальным способом, разрубив его надвое клинком кинжала. Голова так и осталась висеть на моей ноге. Клыки глубоко ушли в плоть, штанина потемнела от крови. Вот только для медицинской помощи времени не осталось, пришлось сваливать с насиженного места. В этот раз нас выручили мелкие монстры. Но выстрелы в лесу слышно, далеко, скоро пожалуют новые гости. Мы отошли на приличное расстояние, кровь не останавливалась, а кроме того, рану начало подозрительно щипать. «Садись!» — панцирь остановился, как вкопанный, и указал мне на поваленное дерево. Штанину он вспорол ножом, открыв доступ к ране. Выглядела та скверно, кожа была располосована, мясо вывернуто наружу. Да вдобавок по краям раны наблюдалось какое-то потемнение. «Яд?» — спросил я, страшась услышать ответ. «Может быть». Он как-то неопределенно пожал плечами и достал из мешка фляжку со спиртом. «Подозреваю, тут не яд в полном смысле слова. Просто зубы у них грязные. Частицы гниющего мяса попадают в кровь, вызывают сепсис». «Прекрати!» Оборвал его я и на всякий случай закрыл глаза. Он тщательно обработал рану. Кусок мяса, что не хотел укладываться, просто отхватил ножом. После этого туго перемотал ногу самодельным бинтом прямо поверх обрывков штанины. «Попробуй встать», — предложил он. Кряхтя и морщась от боли, я попытался подняться. Боль в бедре пульсировала, заставляя скрипеть зубами, но стоять я мог. Сделав шаг, понял, что смогу и идти, только медленно и с поддержкой. Так и сделали. Я закинул автомат на плечо и оперся на могучее плечо панциря. «В случае чего», — сказал он, — «просто падай на землю и лежи, стрелять буду я». Стрелять ни в кого не пришлось. То ли преследователи закончились, то ли основная их масса все еще гоняется за техникой. Но так или иначе, от нас временно отстали. Мы спокойно шли по лесу до вечера, когда остановились в каких-то заброшенных ангарах. Когда-то здесь стояла техника, на земляном полу еще сохранились пятна ржавчины, да несколько втоптанных в окаменевшую грязь гаек. Вообще-то идти следовало дальше, здесь по-прежнему было небезопасно. Отдохнуть можно и потом, да только я к тому моменту окончательно сдулся. Последние метров 100 уже просто висел на плече панциря, а ноги мои безвольно волочились по земле. Боль в бедре уже не была просто болью, она поднималась все выше. Скоро я уже не мог чувствовать свою ногу. Казалось, что она распухла и сейчас взорвется. Перед глазами у меня все плыло, а вдобавок, несмотря на довольно жаркий день, становилось холодно. «Все-таки яд», — прокомментировал я, когда он осторожно положил меня на землю в углу одного из ангаров. «Смертельно?» «Не яд», — успокоил он меня, разматывая бинт. «Просто сепсис, заражение крови». «Это все в корне меняет», — язвительно процедил я. «Как скоро сдохну? День, два?» «Не сдохнешь. Лекарство у меня есть. Странно, что началось так быстро. По моим наблюдениям, должно больше суток пройти». «Видать, сильно грязные зубы оказались», — я вздохнул. «А что за лекарство?» «Антибиотики. Оттуда, из башни». Он показал стеклянный пузырек с таблетками. «Совсем новые, не просроченные. Буду давать по одной, пока не поправишься». «Нас за это время найдут», — заметил я. «Значит, судьба такая», — выдохнул он. «Короче, вот, возьми одну и проглоти, а потом накройся вторым одеялом и лежи, только краем глаза в тот угол поглядывай. Если что, с автоматом ты сейчас не справишься. Вот, держи». Он вынул из кобуры пистолет какой-то современной модели. «Держишь вот так, вот здесь предохранитель. Наводишь, стреляешь. Патрон в стволе. Запомнил?» «Ага», — я кивнул. Пистолет, вопреки моим ожиданиям, не был тяжелым. Удержать его смогу и одной рукой, да и выстрелить тоже. Вот только попасть в кого-то будет сложно. До сих пор все плывет перед глазами. «А ты сам куда?» «Воду поищу», — ответил он, протягивая мне флягу. «Твоя пуста, а в моей остался глоток, который ты сейчас истратишь, чтобы таблетку запить. А у тебя жар, и пить следует много. Крепись, я быстро». Он ушел, забрав пустую флягу. А я, проглотив таблетки, антибиотик и жаропонижающее, приготовился ждать. Пистолет лежал под правой рукой, я накрыл его сверху одеялом, чтобы для потенциального противника это стало неожиданностью. Таблетки подействовали не сразу, а болезнь прогрессировала. Градусника у меня не было, но подозреваю, что он бы показал не меньше 40. Озноб бил со страшной силой. Зубы стучали, хотелось завернуться в одеяло и скукожиться в комок. Не знаю, сколько я так пролежал, минут 40 или час, а потом понемногу стал согреваться. Чуть позже меня прошибло потом, все тело моментально расслабилось, я снова смог сфокусировать внимание на входе и протянул руку к пистолету. Вот только взять его уже не смог. Измученный организм отказался думать о каких-либо гипотетических опасностях, которые не угрожают прямо сейчас. Короче, я просто заснул. Проснулся я поздно ночью. Точнее, рано утром, где-то за полчаса до рассвета. Причина пробуждения была банальной. Снова поднялась температура. Не до критической отметки, как в прошлый раз. Но озноб был чувствительный. Таблетки остались у панциря, а если бы и были здесь, то какой в них толк, если нет воды? Последний факт меня сейчас угнетал более всего. Одежда была сырой от пота, зато во рту пересохла, а язык напоминал наждак. Подложив под спину рюкзак, я слегка приподнялся и снова стал смотреть на вход, который был уже ясно различим в свете утреннего солнца. Скоро там послышался шум. Поначалу я этому обрадовался, вот только скоро расслышал голоса. Это был не панцирь. «Заглянем, потом дальше по тропинке пойдем», — проговорил молодой голос, а в проеме входа появился темный силуэт. «Больше всего я сейчас хотел стать невидимкой, чтобы они зашли, окинули взглядом помещение, ничего не нашли и отправились по той самой тропинке. Вот только реальность была глуха к моим мечтам». Прищурившись после яркого солнца, молодой парень в камуфляже сфокусировал взгляд на мне. Я старательно имитировал забытье. «Прохор!» — позвал он, выглянув наружу. «Кажись, он!» «Да мало ли кто может!» — заворчал старческий голос снаружи, но через секунду в проеме показался второй. «Может, и он. Живой?» «Откуда я знаю? В отключке, точно. Пошли, проверим». «А второй где?» — старый подозрительно заозирался. «Может, убит уже, мы просто труп не нашли». «Ага», — старый сплюнул в сторону. «Всех собак южным отдали, связь тоже. А нам теперь что, на себе его тащить?» «Не обязательно, серый сказал, что живым он не особо нужен, можно и по частям». «Походу, придется», — проговорил старый. А больше уже ничего сказать не успел. Когда они подошли на расстояние в 4 метра, моя рука осторожно приподняла ствол пистолета, направив его в живот молодому. Рукоятка легнула отдачей, горячая гильза, ударившись об одеяло, прокатилась по кисти, а я повернул ствол на старого, который как раз сдергивал с плеча автомат. «Успел». Пуля ударила прямо в грудь, опрокинув его на спину. Автомат с глухим звоном отлетел в сторону. Молодой еще шевелился, извиваясь на полу и зажимая рану на животе руками. Я вынул руку из-под одеяла, прицелился уже лучше, после чего нажал на спуск. Голова его дернулась, во лбу появилось небольшое отверстие, а по земле стала растекаться лужа крови. Но расслабиться я не успел. Оказалось, что они были не одни. Снаружи послышался звук шагов, потом новый голос спросил. «Вы там как?» Более идиотского вопроса он придумать не мог. А следом послышался хрип и бульканье, потом тяжелое тело упало на землю, а я расслышал негромкий шепот. «Денис, не стреляй, это я». После этого в проеме появился панцирь, державший в одной руке окровавленный кинжал. «Воды принес. Силы покинули меня, и я снова рухнул на подушку, сделанную из рюкзака». «Принес, и не только», — спокойно сказал он, оглядывая место боя. «Не слабо ты их, не ожидал». «А куда деваться?» Я говорил с закрытыми глазами, после напряжения к сильному жару добавилась еще и головная боль. Они не ожидали, думали я без сознания, а я пистолет одеялом прикрыл. Остальное я не рассказал, поскольку начал терять сознание. Помню только, что панцирь через силу запихнул мне в рот таблетки и влил немного воды. Вода меня немного взбодрила. Настолько, что я присосался к горлышку фляги и отпил почти половину. Хотелось еще, но побоялся, что выльется обратно вместе с такими дефицитными таблетками. После этого сознание погасло окончательно. Какие-то проблески еще потом мелькали, кто-то нес меня на себе, что-то совал в рот и аккуратно поил водой. Не знаю, сколько времени это продолжалось.